Ни Брюханов, ни Николай не любили за шахматами разговаривать. И, удобно устроившись за круглым столиком, освещенным успокаивающим зеленоватым светом лампы, они, полностью сосредоточившись на игре, казалось, больше не замечали друг друга. Николай передвигал фигуры быстро, почти не раздумывая. Его комбинации, развиваясь, приобретали неожиданную сложность и глубину. И Брюханов, не раз испытавший на себе, чего стоило малейшее невнимание во время шахматных баталий с Николаем, лишь в самом начале, сделав очередной ход, оторвался, чтобы взять папиросы и пепельницу, и поторопился назад, на свое место. Как он и ожидал, Николай уже успел передвинуть свою фигуру, и Брюханов, скрывая удивление его ходом, проворчал: «Так-так». И прежде чем решиться на ответное движение, закурил и долго думал. В дверь кабинета заглянула Аленка, напомнила, что уже поздно, все спят. «Мы недолго, спокойной ночи», — отозвался Брюханов, не отрываясь от доски. «Ты, кажется, хотел что-то еще успеть сделать», — сказала она. На этот раз Брюханов, в раздумье вертевший над доской в пальцах своего коня, на мгновение задержался на ней взглядом и кивнул. Аленка, жалевшая о своей вспышке и резкости, тихо прикрыла дверь. И Брюханов, помедлив, решился, наконец, переставить коня. «Вы хорошо подумали, Тихон Иванович?» — спросил Николай со свойственной ему прямотой, слегка улыбаясь. «А что такое?» Забегал по доске взглядом Брюханов, время от времени посматривая в лицо соперника. «Положительно ничего не вижу». «Не пугай, брат. Взгляните на моего ферзя. Вы открыли d5». «Так что же?» — спросил Брюханов. «Что ты туда хочешь?» «Конечно. Берете вы его или нет, мой следующий ход конем f6». Брюханов еще раз взглянул на доску. Теперь в какое-то одно мгновение картина на ней совершенно изменилась. Порядок и надежность собственной обороны, неприступно, как он думал, выстроенной в начале партии, распалась. Чужой, почти неправдоподобный по изяществу и простоте комбинации, по минимальности, почти скудости брошенных в дело средств, замысел все перечеркнул и поломал. Еще раз растерянно, с обиженным выражением лица, пометавшись глазами по доске, Брюханов пыхнул папироской и откинулся в кресле. «Черт знает, что у тебя за башка», — сказал он. «Какая-то машина. Нет, с тобой положительно невозможно играть». «Еще?» — смеясь глазами, подзадоривая, спросил Николай. Они стали быстро выравнивать фигуры, и скоро Брюханов, сразу же полностью захваченный событиями на доске, опять почувствовал близкую развязку. Он пытливо раз, другой, третий оценивал расстановку сил. Все было спокойно, все надежно прикрыто. Никакого простора для неожиданных действий противника при любой самой смелой фантазии быть не могло. Но в то же время, уже беглого взгляда на расположение фигур Николая было достаточно, чтобы ощутить, именно не понять, а пока только где-то глубоко в себе ощутить, тугую стремительную волну заложенных в них комбинаций. Они могли вспыхнуть в любой момент и в любом месте. И несмотря на кажущуюся некоторую небрежную разобщенность фигур, все они представляли готовое прийти в действие одно стройное целое. «Что-то ты мне сказать хотел?» — спросил Брюханов, заранее подтрунивая над этим своим детским приемом в надежде отвлечь противника.